Глава 12. Кокетливые взоры юных студенток давно не смущали профессора Озерова. Он привык держаться холодно и отстраненно, не задерживать взгляд надолго и не улыбаться в ответ на провокационные фразы, пытавшихся с ним флиртовать. Мужчина знал, стоит только дать повод, и смелое заигрывание тут же превратится в настоящую одержимость. Они и так из кожи вон лезли на экзаменах. Надевали короткие юбки, едва прикрывающие нижнее белье, наклонялись пониже, чтобы продемонстрировать во всей красе декольте, по 100 раз в минуту поправляли прическу и старательно накручивали пряди волос на палец. Старый затертый до дыр приемчики. Что уж говорить про явные намеки на близость. Матвей Павлович получал их десятками. Если со студентками все было более-менее ясно, то как быть с настырными коллегами, прущими на него словно танк? Озеров не знал. Татьяна Михайловна была абсолютно непрошибаемой, дергала его за рукав, как старого доброго друга, без спроса подсаживалась в столовой или нагло, как вчера, запрыгивала в автомобиль с требованием подбросить до дома, после чего прямо зазывала на чай. Разумеется, женщина была далеко не дурой. Она все понимала, просто считала подобную стратегию самой удачной. Взять нахрапом, затащить в постель, а потом, когда Матвей к ней привыкнет, поставить его в известность, что теперь они пара и будут проживать вместе. Затем свадебка и прочая фигня. И, естественно, его самого и спрашивать не будут. Бррр, ужас. Но Озеров терпел. Наверное, его хорошее воспитание виновато. Послать мужика легко, с женщинами всегда труднее. Дать отворот-поворот и не выглядеть грубым — высший пилотаж, подвластный далеко не всем. Профессор до последнего сносил выходки Татьяны, вежливо объяснял, что ему некогда, незачем и вообще неохота, но помогало слабо. Неизвестно, насколько бы еще хватило его выдержки, если бы не мысли об Алексеевой. Они отвлекали. Вчера во время переписки девушка раззадорила его не на шутку. Мужчина и не ожидал, что может вот так говорить о своих желаниях, говорить открыто и получать от процесса столь яркое удовольствие. Озеров не знал, что будет дальше, не понимал, как ему следует действовать и чего вообще хочет. Он пытался подловить ее, задав вопрос про опыты, позы, но Алексеева не призналась, что была девственницей, и потому игра становилась только опаснее и острее. А еще Матвей начинал ревновать ее к самому себе, виртуальному. Днем девушка своим взглядом и фразами посылала ему совершенно очевидные сигналы, а вечером спрашивала уже другого мужчину о его сексуальных фантазиях. Озеров дико возбуждался и дико ревновал. Он не знал, куда заведет его безумная игра, но не мог отступить. Вот и сейчас. Профессор жутко нервничал, поглядывая каждые 5 минут на наручные часы. Наконец-то лекция закончилась. Студенты начали вставать со своих мест и покидать аудиторию, а он уже ждал, когда сюда войдет его любимая с недавних пор студентка. Перебирал бумаги с серьезным видом, пролистывал работы, что-то безумно помечал в блокноте и разочарованно выдыхал всякий раз, когда вновь вошедшая оказывалась не той самой. Алексеева явилась за 10 секунд до звонка, когда он почти потерял надежду ее увидеть. Вошла летящей походкой и не удостоила его даже взглядом, будто специально игнорировала. Остановилась у своего стола и, напивая что-то себе под нос, принялась выкладывать тетрадки и ручки. У Озерова в горле пересохло, его взгляд неторопливо проделал путь от ее тонких лодыжек до колен, прикрытых подолом платья. Профессор сглотнул и опустил глаза в стопку бумаг. «Что там? Лекция? Ага, о чем?» Он полистал блокнот, его так и подмывало взглянуть на девушку снова, но мужчина сдерживался. Нужно привести мысли в порядок. Студенты притихли и ожидали, когда он начнет читать им лекцию, а Озеров продолжал в недоумении пялиться в блокнот. Какого черта, что с ним происходит? После вчерашней переписки он не мог смотреть на Алексееву и не представлять, как раздевает ее, как жадно целует и в нетерпении наваливается сверху. Твою ж мать. Итак, Матвей Павлович наконец встал из-за стола и прочистил горло. Пожалуй, начнем. Главное не смотреть в ее сторону. В прошлый раз мы с вами говорили об основных показателях эффективности использования основных производственных фондов. Надеюсь, дома вы ознакомились с материалом учебника, потому что этот вопрос обязательно будет на экзамене. А пока... В кармане завибрировал телефон. Пока вернемся к видам износа основных производственных фондов. Еще раз и еще. К Кто-то не унимался, атакуя его сообщениями. «Я просмотрел ваши работы на эту тему». Он всё-таки сделал роковую ошибку. Скользнул взглядом по Алексееву, буквально слегка, и тут же отвернулся. Но думать о чём-то другом больше не получалось. Её соски были напряжены и выделялись под тонким платьем. Она сидела, глядя в мобильник, и даже ничего не замечала. Мечтательно улыбалась каким-то своим мыслям, сексуально закусив губу, и даже не представляла, как развратно выглядит в этой чёртовой полупрозрачной шёлковой тряпке. «В общем, никуда не годится», — произнёс Озеров, глядя в окно. «Из рук вон плохо. Видимо, вы пропустили мимо ушей всё, что я вам говорил». Только не это. Мысли о сосках молоденькой студентки грозились сотворить с ним прилюдный конфуз. Нагнав на лицо суровости, профессор решительно прошествовал к своему столу и сел. Вынул из папки стопку бумаг, сдвинул её на край стола и хрипло произнёс. «Староста, раздайте, пожалуйста». Ольга точно издевалась над ним. Снова скромная, невинная, краснеющая, постоянно поправляющая волосы. Пока девушка направлялась к его столу, Озеров мысленно уговаривал себя не пялиться на её соски. «В каждой карточке задание для самостоятельной работы. По её итогам лучшие студенты будут освобождены от зачёта», — сдавленно сказал он. Цок-цок-цок. Его сознание в этот момент считало её шаги. 3, 2, 1. Тонкие пальчики подхватили со стола листы, и девушка отошла. Не пялиться на её круглую попку, держать себя в руках. «Приступайте», — сухо произнёс он, оглядывая недоумевающих студентов. Глупо, конечно. Запланировать лекцию, а потом внезапно прервать её и заставить группу писать самостоятельную работу. Но не мог же он стоять перед ними, разглагольствуя об экономике предприятия с таким чудовищным стояком. Единственное, о чём в ту минуту мог думать профессор, это о том, что все вокруг сейчас видят то, что видит он. Твёрдые вишенки сосков под её платьем. У него едва пар из ушей не повалил от накрывшей внезапно жгучей ревности. Алексеева села на место и взяла карандаш. Матвей Павлович с трудом заставил себя перестать сверлить её взглядом. «Приступайте, у вас 30 минут. Время пошло», — повторил он. В кармане снова завибрировало. Откинувшись на спинку стула, Озеров вытащил смартфон. Кому и что от него нужно? Что? От увиденного на экране его сердце сначала рухнуло куда-то в пятки, а затем подскочило к горлу и забилось с невероятной скоростью. «Оля, bad girl. Знаешь, о чём я сейчас думаю? Оля, bad girl. Как ты стоишь и смотришь на меня. Смотришь, медленно втягивая воздух, и ждёшь, когда я скажу «иди сюда».» Матвей Павлович перестал дышать. «Оля, bad girl». «Но я не тороплюсь. Мне нравится видеть, как заканчивается твоё терпение». «Оля, bad girl». «Ладно, иди сюда». Профессор сглотнул, но это было непросто сделать, ведь его горло сжалось от волнения. «Оля, bad girl». «Я ложусь на кровать, запрокидываю голову и чувствую твоё дыхание на своей коже. Ты прижимаешься ко мне всем телом, к животу, к бёдрам, ко мне целиком и полностью». «Оля, bad girl». «Нежно проводишь рукой по моему лицу, трогаешь губы, наклоняешься, целуешь их и опускаешься ниже, не торопясь до самой груди. Сминаешь её руками и ласкаешь языком соски». Профессор поднял взгляд и посмотрел в окно. С трудом сглотнул. Пульс эхом отдавался в ушах. Выдохнув, он медленно обвёл глазами аудиторию. Кое-кто шуршал конспектами, другие, заметив, что он наблюдает за ними, прекратили переговоры и уткнулись в листы с работами. Алексеева с невинным видом кусала кончик ручки, словно специально над ним издевалась. Кажется, ничего, кроме заданий в карточке, её не интересовало, но сообщения продолжали приходить. «Оля, bad girl». «Ох, я чувствую, как ты хочешь меня». «Оля, bad girl». «Я раскалена до предела, и меня уже не остудить. Теперь тебе просто нужно опуститься к моему животу, коснуться губами всех его впадин и выпуклостей, добраться языком до гладкой кожи в самом низу». Озеров провёл ладонью по лицу. «Оля, bad girl». «Разведи мои напряжённые бёдра, видишь, меня скручивает волной желания, выгибает тебе навстречу». «Оля, bad girl». «К чёрту язык, я хочу твой член». Он поднял взгляд и посмотрел на отличницу. С совершенно бесстрастным лицом она продолжала отвечать на вопросы теста. Кажется, её ничто не беспокоило. Следующее сообщение долго ждать не пришлось. «Оля, bad girl». «Мои бёдра толкаются навстречу горячему упругому телу. Подними их, обхвати и наполни меня собой». Оля Bad Girl. Слышишь, как я тяжело дышу? Больше не могу. Жалься. Оля Bad Girl. Ну же, давай, я хочу тебя. Оля Bad Girl. Прямо сейчас. Сделай это. В животе у профессора все оборвалось, а в ожидании нового послания он продолжал гипнотизировать экран. Ему становилось жарко, и рука сама потянулась к воротничку рубашки, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу. Мужчина резко оборвал ее на полпути. Надо помнить, где он находится и сколько пар глаз на него смотрят. Оля Bad Girl. Давай же, нужно просто сделать это одним резким движением, направить себя в истекающую влагой меня, почувствуй меня изнутри. Профессору стало трудно дышать. Он оторвал взгляд от экрана и взглянул на Ольгу. Она смотрела на него с вызовом. Улыбалась лишь уголками губ. В ее руке был смартфон, девушка даже не собиралась его прятать. Черт, она все знала. Это бесспорно. По спине профессора побежали обезумевшие мурашки. «Куда вы, Алексеева?» — глухо спросил Озеров, когда студентка вдруг встала и направилась к нему. Цок-цок-цок. Ее бедра плавно покачивались. «Я уже...» Ольга наклонилась и положила перед ним лист с работой. «Закончила!» Ему показалось, или она сделала акцент именно на этом слоге. «Вы уверены?» — уточнил Озеров, подтягивая к себе листок. «Не то слово!» — с достоинством произнесла Алексеева. Развернулась и пошла к своему месту. Скромница определенно взяла верх в игре. Профессору, возбужденному и ошарашенному, не оставалось ничего, кроме как, изображая серьезность, таращится в листок бумаги, на котором поверх печатного текста с заданиями красивым каллиграфическим почерком было выведено. «Давай серьезно, я знаю, что это ты. К чему нам всякие заморочки? Случайный секс небезопасен, поэтому предлагаю встречу без обязательств. Всю жизнь я жила для других, теперь хочу для себя. Ты ведь хочешь меня раздеть и завалить в постель? Я согласна, приходи в 7». И ниже адрес. Озеров был шокирован подобной откровенностью, но не собирался подавать вида, что его выбили из колеи. Он быстро спрятал листок в папку и обвел строгим взглядом аудиторию. Мужчина знал, что совершает, возможно, самую большую ошибку в жизни, но понимал, что не сумеет отказаться. Он облокотился о стол и взглянул в ее сторону. Разумеется, Алексеевой не было до него никакого дела. Улыбаясь, она пялилась в тетрадку и задумчиво грызла карандаш.